известно, магнитные бури влияют на организм человека. Перемены космической погоды особенно остро ощущают почти все люди старше 50 лет. Магнитные волны наравне с магами помогают мне стоять на ногах, но я опять налегаю на гари, на камни. Накопил на Акаи, въебал все на синку, на синий стелим постилку и курим. Нихуя себе буря, бля, почти как в стакане, но только накал пожестче. Пожал щеками, пуще прежнего стало, и Рафистала, и Сталина исчерпала себя. Сейчас настало новое время и новые стаи. И новые Сталины, новые фисталы на посту, новые твари. Барыги так же варят, только жестче и жестче. Интереснее, чем песни и месть. Я свое место нашел и нашерудил на шепот в микро. Аж потом запахло, это пах, бля, это... Да, вообще-то похуй уже. Горбит давление в жило, смотрю, как наживил жид, ловит на живца, кому-то за овцой ухаживать. Уха жива, а я на вахте махаю руками и накаляю обстановку среди бури магнитной. Среди кучи невиданных вещей мне щемило извилины от набора в артериях. Дай отпор потерянным и сотри их из памяти. А мы будем дальше мять реальность. По спальным районам летают треки и тают на глазах. На запах набегут собаки и раскидают на ухватки конечности. Да это как-то не по-человечески получается. Но получается, бля, случайность чистая. По-любому не придется же чалить срок. Или под рок от пород древесных вести спокойную жизнь. Уж точно не точить ножи, как обещал Жири, бля, обещал нахуй. Магнитные бури заставят забуриться в углу и от глупости в стороне мерить местность. Магнитные бури заставят забуриться в углу и от глупости в стороне, бля. Теперь представьте, что кровь и так не очень хорошо циркулирует в сосудах сердца, а тут она еще во время бурь агрегируется, склеивается.